Эпизод четвертый. Черт, они увидели мои следы. Инга лихорадочно соображает, что ей делать дальше. Кошмар из сна стал явью. То, что ходило по Москве на уровне городских легенд, оказалось правдой. Черные трансплантологи, потрошители и охотники за органами. Вот она и встретилась с ними лицом к лицу. Страха нет. Есть лишь желание выжить. Выжить любой ценой и убить всех, кто встанет у нее на пути. Мозг Инги работает как компьютер, раскручивая боевую оболочку на полную катушку. Девушка, с одной стороны, осознает, что все происходит с ней на самом деле, а с другой отстраняется, позволяя полностью завладеть собой образу номер 8, личине, от которой зависит ее жизнь. Оболочка подавляет Ингу. Все человеческое уходит на второй план, оставляя только чистые животные инстинкты зверя, загнанного в угол. Все чувства разом обостряются. Мышцы напряжены до предела. Девушка быстро карабкается вверх по шахте лифта, перебирая руками по металлическим конструкциям. В дополненной реальности видно все, каждую мелочь, каждую деталь, подсвеченную синим цветом. Инга заползает на следующий этаж, вываливается в проем лифта прямо в коридор, замирает, прислушивается. Внизу раздается звук шагов, мелькают тени. Инге до чертиков хочется узнать, что там происходит. Она напрягает мозг, представляя, что она находится на первом этаже. Затылок пронзает нестерпимая боль и... вспышка. Она бьет по глазам, как сварочная дуга. Инга едва не стонет, но до крови прикусывает губу, заставляя себя терпеть. Боль разгорается, как лесной пожар. Пожирает мозг, сознание, заполняет собой все вокруг. Девушке хочется раздолбить голову об бетон, только бы остановить эту пытку. Хочется кричать и одновременно застыть, свернуться калачиком и оказаться у себя дома, под теплым одеялом, а не здесь, в этом жутком месте, где все хотят тебя убить. «Боль — это ключ от двери в оцифрованный мир», — неожиданно раздается шепот видящего в голове Инги. «Заставь ее работать на себя, и ты получишь безраздельную власть». Инга хочет послать видящего куда подальше, но не может. Вместо этого она ложится на пол и закрывает глаза. Так легче терпеть страшную боль. Девушке становится все равно, что с ней будет дальше, только бы разом покончить со всем этим. Внезапно звук снизу усиливается. Инга явственно слышит дыхание троицы. Ей кажется, что она может проникнуть в их мысли. Боль собственного мозга рождает новую способность. Инга раздваивается. По крайней мере, у нее возникает такое ощущение. Одна ее часть остается на полу, а вторая... 9, 8, 7, 6. Блокировка снята. Произведен несанкционированный вход в Верал. Назовите код доступа, иначе ваш идентификационный номер будет аннулирован. «Чего?» – мысленно переспрашивает Инга. «Повторяю, немедленно назовите код доступа. Время пошло». Перед глазами Инги, или ей это только кажется, появляются цифры обратного отсчета. 5, 4, 3, 2... На счете 1 девушка выпаливает первое, что ей приходит на ум. 12.25.21.10.6.Кеймар. Код доступа принят. Верал открыт. Ячейки X3.5.89.27, X3.5.89.25 и X3.5.89.23 открыты для внесения корректировок. Вам доступна одна трехминутная сессия. Время пошло. Снова появляются цифры обратного отсчета, а Инга теряется в догадках, что все это означает. Девушка лежит с закрытыми глазами, а ее вторая часть идет по Вералу. Виртуальный образ в виде блеклой фигурки Инги застывает возле циклопической стены. Вершины не видать, она теряется во тьме. Инга присматривается к стене и замечает, что она неоднородна, а словно состоит из тысяч и тысяч ячеек, собранных в одно целое и поставленных друг на друга, как коробки. Ячейки обозначены в стене контурами, словно нарисованными карандашом в виде прямоугольников. У каждой ячейки есть порядковый номер, буквенно-цифровое обозначение. Инга догадывается, что в этой стене есть ячейки с тремя перечисленными номерами, но как их найти, а главное, для чего они вообще нужны? Едва девушка об этом подумала, как стена пришла в движение. Ячейки начали двигаться в своих гнездах. Часть из них бесшумно пошла вверх, а часть вниз, смещаясь по диагонали в хаотичном порядке. Вскоре перед Ингой застыли три ячейки. У них подсвечены контуры, а на фасаде загорелись цифры X358927, X358925 и X358923. Девушка дотрагивается до них рукой. Ячейки выдвигаются. Это похоже на банковское хранилище с индивидуальными отсеками для ценных вещей. Только здесь все происходит в оцифрованном мире. Инга заглядывает в ячейки и видит, что они пусты. Хотя нет, не совсем пусты. В каждом из ящиков находится кодовый замок с вращающимися элементами. Знаете, такой, похожий на сейфовый. Девушка вращает диски, выстраивая их, как ей кажется, в случайном порядке, подчиняясь внутреннему голосу, который нашептывает ей на ухо нужную комбинацию. Прокрутив диски в каждой из трех ячеек, Инга слышит тонкий писк. Всего лишь одно слово от голоса в голове, вроде оно прозвучало так. «Сделано». Затем ячейки закрываются и занимают свое место в стене. Девушка делает шаг назад. Задирает голову и видит, как стена исчезает, будто мгновенно сдвинувшись на задний план. Снова раздается голос с механическим тембром синтезатора речи. «Вы внесли правки в ячейки X358927, X358925 и X358923, добавив свой код с частью идентификационного номера. Правки приняты и не подлежат изменению. Ваша сессия завершена». Следующая сессия доступна по запросу, но не ранее, чем через 100 тысяч секунд. Вирал закрыт. Выход через 5, 4, 3, 2, 1. Все происходящее кажется Инге бредом сумасшедшего. Чем-то нереальным, за гранью понимания человеческого разума. Она осознает себя в реальности, пусть и кошмарной, а с другой стороны в неком зазеркалье, где не действуют законы настоящего мира. Есть только один способ проверить, сошла она с ума или открыла у себя дополнительную способность, проверить воздействие на практике. Только как? «Как это сделать?» – думает Инга. «Как?» Ей в голову приходит одна идея. «Ячеек было три, и этих внизу тоже трое. Скоро они меня найдут. Что если...» — девушка облизывает губы. «Я внесла корректировки в их сознание». Или... Ингу буквально осеняет, едва она вспомнила сообщение со словосочетанием «добавив свой код». «Я подменила часть их кода своим? Что мне это дает?» «Подключение». Подсказка видящего приходится как нельзя кстати. Девушка едва не кричит от радости. «Точно, подключение!» Инга вызывает панель управления на виртуальной клавиатуре. Ее пальцы быстро мелькают в воздухе. Она набирает номера ячеек X358927, X358925 и X358923. Нажимает «Ввод». Появляется небольшой экран загрузки в виде черного окна с бегущими по нему зелеными буквами и цифрами. Символы проносятся с неимоверной скоростью. Проходит пара секунд. Инга ощущает тошноту. Ее кружит по спирали, тянет вниз. Она будто проваливается сквозь междуэтажное перекрытие и оказывается рядом с троицей, которая по-прежнему стоит возле шахты лифта и думает, что ей делать дальше. «Значит, время в том мире, — предполагает Инга, — идет по-другому. Несколько секунд здесь равны минутам там. Или это всего лишь плод моего воображения? Искажение восприятия действительности. Неважно. Главное – результат. Девушка находится в двух местах одновременно. Физическое тело и сознание наверху, а часть ее «я» в оцифрованном виде внизу, среди злого, коматоза и шустрого. Инга словно видит мир их глазами через ар-линзы. В дополненной реальности проецируется рост, вес и вооружение объектов. Троица, даже не подозревая о существовании цифрового двойника Инги, обменивается сообщениями. Злой набирает на виртуальной клавиатуре. «Шустрый, запускай своего паука. Нам надо выкурить ее с верхнего этажа». Шустрый мнется, набирает в свою очередь. А может быть... Злой перебивает его своим сообщением. «Живо, я сказал». Шустрый опускает голову. Закатывает рука в куртке. На его запястье чернеет небольшой браслет с дисплеем, который похож на умные часы. Мужик проводит пальцем по экрану, он сразу же загорается, и на нем высвечивается изображение механизма, отдаленно похожего на металлическое насекомое с четырьмя лапами. Шустрый вызывает панель управления дроном. Его пальцы так и мелькают в воздухе. Робот оживает. Поднимается на лапах, выпрыгивает из кузова пикапа, который стоит недалеко от комплекса зданий. Быстро семенит по грязи, перебирая конечностями по лужам и раскисшему месиву. Затем ныряет в черноту подъезда и через несколько секунд оказывается перед своим хозяином. Цифровой образ Инги смотрит на дрон. Это робот размером с крупную собаку, если учитывать длину его ажурных лап. Цилиндрическая голова с ушами-антеннами усеяна десятками мини-камер наблюдения, сгруппированными в сферы, отчего кажется, что дрону поставили глаза от мухи. Вдоль туловища сложена еще пара лап-манипуляторов с трехпалыми пальцами-клешнями. «Запускай», — приказывает злой. Шустрый кивает, набирает на панели ввода команду «Свободный поиск». Затем задумывается и добавляет «Ликвидация по запросу». Дрон поднимает голову, смотрит фасеточными камерами на хозяина. Сложенные лапы приходят в движение, конечности поворачиваются на шарнирах и застывают на уровне груди дрона. Паук щелкает клешнями, и Инга замечает, что в основании ладони каждой из них находится небольшое отверстие, из которого выдвигается игла. «Вот тварь», — думает девушка, — «вцепится такими руками и с помощью этих игл что-нибудь в меня введет. Яд, нейротоксин или еще какую-нибудь фигню. Надо его опередить и попробовать перехватить управление этой железякой». А для этого нужен пульт на руке этого упыря, а до этого мне нужно их всех убить. Пока Инга думала, что ей делать, робот уже нырнул в шахту лифта, ухватился за металлический стержень, растопырил лапы в стороны и, уперевшись ими в стенки шахты, начал быстро подниматься вверх, точно паук. Цифровой двойник девушки катапультируется обратно в ее сознание. Инга вздрагивает. Поднимается с пола. Стараясь не шуметь, она бежит по коридору прочь от шахты лифта. Фора, пусть и небольшая, у нее есть. В голове Инги рождается план, дерзкий и, на первый взгляд, безумный. Но только так можно завалить трех вооруженных мужиков и остаться в живых. «Ну, где она?» Злой набирает на клавиатуре очередное сообщение и выразительно смотрит на Шустрого. «Да», — мужик переходит на речь. «Свалила куда-то. Точно не услышит». Шустрый переводит взгляд на экран на руке и видит глазами паука, как робот не спеша идет по свежему следу от ботинок с рифленой подошвой, который остался на грязном и пыльном полу второго этажа. «Чтоб тебя!» — ерится злой. «Он быстрее может передвигаться? Или вы все сегодня решили тормозить?» «У него заряд аккумуляторов всего 50%, — отвечает Шустрый. «Ты представляешь, сколько времени уйдет на проверку только второго этажа? Здесь же сотни квартир и технических помещений. Есть где заныкаться. Заряд надо беречь». «А тепловизор?» — злой сжимает кулаки. «Пусть он отследит ее с его помощью». «Он», — Шустрый мнется, — «барахлит. Надо блок менять на новый». «Вот ты...» Злой едва не бьет Шустрого кулаком по морде. «Ты же обещал мне с прошлого раза, что сразу же поменяешь плату, как мы вернемся на точку. Не сделал?» Шустрый мотает головой. «Нет, не успел». «Вот я связался с идиотами». Злой смачно плюет на пол. «Эй, коматоз!» Мужик явно хочет сорвать на ком-то злость. «А ты чего завис? У тебя тоже аккумуляторы сдохли?» Шустрый переводит взгляд на парня и видит, что тот стоит, задрав голову вверх, чуть раскачиваясь, как в трансе, словно он находится не в нашем мире. «Да...» — тянет коматоз, и злой и шустрый замечают, как у парня странно закатываются глаза до белков, а потом возвращаются на место. «Нирвану поймал. Че просто так стоять? Движухи-то все равно нет». «Ах ты!» — злой отвешивает парню оплеуху. «Нашел время эту дрянь активировать. Совсем мозги просрал. Тебя же потом оттуда не вытащить». «Тише вы там!» — цыкает Шустрый. «Паук что-то нашел». «Выведи на общий экран», — приказывает злой. «А с тобой?» — мужик бросает испепеляющий взгляд на коматоза. «Я с тобой еще потом поговорю, как вернемся на точку». Шустрый быстро пробегает пальцами по экрану пульта управления дроном, и перед глазами троицы в дополненной реальности появляется изображение с камер наблюдения робота. Паук уверенно бежит по коридору, поворачивая голову то влево, то вправо. Под его лапами скрипит бетонное крошево. Цепочка следов то теряется, то снова появляется. Наконец робот останавливается. Камеры фиксируют брошенный пассивный экзоскелет, напоминающий медицинское приспособление для фиксации костей при переломах ног и позвоночника с корсетом в области спины. В таком удобно ходить на большие расстояния. Приспособление разгружает позвоночник, а за счет подпружиненных рессор позволяет подолгу бежать и не чувствовать усталости. И внешнего источника питания ему не нужно. Чистая биомеханика. «Ого!» – удивляется злой. «Значит, в этом она бегала от нас». «Угу», – соглашается Шустрый. «А почему ты уверен, что это баба?» «Девка эта!» – злой шумом втягивает ноздрями воздух. «Я чую ее запах». «Да ведь здесь духами и не пахнет», – ворачивает пришедший в себя коматоз. «От нее и не духами несет», — злой лыбится. «Такому придурку, как ты, этого не понять. Когда вырастешь, узнаешь». Злой и Шустрый тихо ржут, едва не срываясь на громкий смех. Коматоз недоуменно смотрит на них. Его зрачки расширяются, а разум наполняет ярость. Сам не понимая, почему, он внезапно захотел убить напарников, кончить их разом здесь и сейчас, а потом придумать любую историю, даже самую фантастическую. Или это был всего лишь шепот в его голове? Такой тихий, вкрадчивый голос, который произнес: «Убей, убей, убей». «Стоп!» — злой поднимает руку. «А это чего? Что с ним?» Мужик показывает пальцем на виртуальный экран. Со стороны кажется, что он тупо тычет в воздух. Остальные видят, как паук, точно пьяный, резко забирает вправо, затем влево. По дисплею на руке Шустрого пробегают помехи. Знаете, такая рябь, как у старых телевизоров при потере сигнала. У робота подгибаются передние лапы. Он утыкается камерами в пол и, судорожно дернув клешнями, заваливается на бок. «Черт, чтоб вас!» Злой не сдерживает себя. «Что на этот раз? Аккумуляторы сдохли!» «Неа!» — Шустрый мотает головой. «Еще 30% осталось!» Мужик поднимает руку с панелью управления роботом к лицу Злого. «Смотри!» «Да ты сам смотри!» — Злой лупит по руке Шустрого. «Ты сам у меня полезешь наверх и будешь бегать там на карачках, пока ее не найдешь и не спустишь сюда, чтобы я ее...» Мужик не успевает договорить, что бы он сделал с девушкой, как его прерывает коматоз. Парень смотрит в глубину коридора, откуда они пришли в комплекс, и дрожащей рукой показывает на... Злой и Шустрый поворачиваются, и у них отвисают челюсти. Они видят Ингу. Она идет по бетонному полу, как привидение, абсолютно голая. Руки подняты и находятся за головой. Троица вырубает дополненную реальность. Их орлинзы тухнут. Злой включает фонарь, чтобы получше рассмотреть девушку. Об оружии они разом забыли, буквально пожирая взглядами тело Инги. В ярком свете фонаря она напоминает изящную статуэтку с бронзовой кожей и точеной фигуркой. Инга идет медленно, тщательно выбирая место, куда поставить ногу, чтобы не наступить на острый осколок бетона или ржавую арматуру. Ее глаза горят синим огнем. Линзы дополненной реальности подсвечивают контуры тел троицы, как при выборе цели. Мышцы напряжены до предела, а лицо напоминает восковую маску. «Эй, а...» Шустрый первым приходит в себя. «Ты кто?» Инга молчит, продолжает идти. В углу виртуального экрана горят цифры расстояния до целей. 10 метров, 9 метров, 8 метров. Когда до троицы остается 6-7 метров, Инга останавливается. Обводит немигающим взглядом Злого, Шустрого и Коматоза. Ее глаза похожи на 2 стекляшки. Пустые, безразличные, холодные. На Коматозе девушка задерживает взгляд, будто прожигая его насквозь. Парень дергается, словно его ожгли каленым железом. Остальные не видят, как в его глазах вспыхивают искорки активированных ар-линз. Вот только Коматоз их не включал. В дополненной реальности Инги появляются всплывающие сообщения. Захват выполнен. Точки расставлены. Траектория рассчитана. Турбобустер переведен в максимальный режим работы. Уровень нейроактивации превышен на 30%. Выброс норадреналина через 10, 9, 8, 7. Инга чуть поднимает голову, чтобы троица не заметила, что за затылком в правой руке она сжимает рукоятку ножа. «Да она же чокнутая или закинулась каким-то дерьмом. Вот и шарится голышом в ночи, приключений себе на задницу ищет». Злой смотрит на Шустрого и Коматоза. «Зато глянь, какая она ляля!» Шустрый облизывает губы и толкает в бок Коматоза. «Правда, красава?» Парень не отвечает. Стоит как столб. «Надо ее схватить и доставить на точку. Пусть там с ней разбираются. Но сначала...» Злой обводит Ингу сальным взглядом, подольше задержавшись на самых привлекательных частях тела, подсвечивая их фонарем. «Мы ее...» Злой не успевает договорить, что бы он сделал бы с Ингой, как девушка делает неуловимое движение рукой, раздается свист, и мужик грохается на спину с торчащим из глазницы ножом. Шустрый не успевает сообразить, что случилось, только тупо глядит на труп Злого, под которым растекается лужа крови, как Инга срывается с места. Она передвигается с нечеловеческой скоростью, будто телепортировавшись из одной точки в другую. Раз, два. Девушка уже стоит рядом с Шустрым. Тот только начинает поднимать дробовик, как Инга пробивает ему кулаком прямо в горло. Шустрый хрипит, хватается за сломанную гортань, оседает на колени. Из уголка его рта тянется тонкая струйка крови. Он поднимает глаза на Ингу. В них отражается ее лицо, похожее на лицо куклы. Девушка опускает руку на голову Шустрого. Сжимает пальцы, наматывая его волосы на ладонь. Приподнимает мужика над полом и резко бьет коленом ему под подбородок. Раздается хруст. Голова Шустрого уходит назад. У него закатываются глаза, и мужик валится на бок. Дергается пару раз, как сломанная игрушка, а затем затихает. Инга переводит взгляд на Коматоза. Парень по-прежнему стоит, как истукан, не двигается. Он явно находится в ступоре или под внешним управлением. Его глаза загораются ярче. Непонятно, что он видит и видит ли вообще. Инга хлопает ладонью по щеке Коматоза, тихо произносит. «Хороший песик, мы с тобой еще поговорим, только я оденусь, хорошо?» Девушка быстро уходит вглубь коридора, туда, где она спрятала одежду. Ее тело слегка подрагивает от зашкаливающего уровня норадреналина. Инга чувствует эйфорию. Страха нет, она упивается своей силой. Девушка оборачивается. Коматоз так и стоит на месте, не двигается, а рядом с ним валяются два тела. Инга быстро одевается, зашнуровывает ботинки. Возвращается к Коматозу, нагибается, сдергивает с руки Шустрого браслет с блоком управления роботом, снимает блокировку с дрона, запускает его и ждет, пока к ней не прибегает паук. «Ты мне еще понадобишься». Инга проводит рукой по голове дрона. «Нам еще предстоит выбираться отсюда». В этот момент оживает рация злого. Из динамика раздается хриплый голос. «Пятый, прием! Как слышно? Пятый, это Шумер! Мы на подходе! Что там у вас происходит? Прием!» Инга подходит к трупу злого, смотрит на него. В ней борются два желания – забить на сообщение или ответить. Второе побеждает. Девушка берет рацию, смотрит в дополненной реальности на всплывающую подсказку, как ей пользоваться, и нажимает на тангенту на ребристом корпусе. «Прием», – спокойно отвечает Инга и отпускает клавишу. На той стороне повисает пауза, затем хриплый голос спрашивает: «А это еще кто? Чем вы там занимаетесь? Они что, девок сняли вместо доставки груза? Живо передай рацию злому!» «Не могу», — говорит Инга, нажав на тангенту. «Его нет». «Ты, овца!» — взрывается голос. «Быстро передай рацию этому ублюдку! Где остальные? Шустрый, Коматоз! Дай им рацию!» «Их тоже нет». Инга равнодушно смотрит на стоящего рядом с ней Коматоза. «Не знаю, где они». «Да ты, мразь!» Кажется, что из рации сейчас выпрыгнет разозленный черт. «Я тебя лично грохну, как только мы приедем на схрон! Слышишь? Лично, тварь!» «Ну а это мы еще посмотрим». Инга отпускает клавишу переговорного устройства рации. Девушка оглядывается. Думает. «Ну что, шалость удалась? Скоро сюда нагрянут головорезы, и они будут явно не в настроении. Хрен знает, сколько их там будет. 5-10 человек». «Эй, ты!» — Инга обращается к Коматозу. «Кто сюда должен приехать, а?» «Парень похож на болванчика». «А, черт, забыла». Инга вызывает панель управления в дополненной реальности. Быстро вводит в появившееся окно номер X358923. В воздухе появляется ячейка, подсвеченная красным цветом по всему контуру. Инга добавляет запрос. Снять физическую блокировку с объекта, ментальный контроль оставить. В ответ в воздухе всплывает сообщение. Блокировка снята. Следующий запрос возможен не ранее, чем через 100 секунд. Инга и сама не понимает, как это работает, но работает же. Эта способность открылась внезапно, пока она убегала от робота. Как вспышка, как озарение. Называйте, как хотите. Дар свыше или подарок от кого-то, кто обитает в оцифрованном мире, в виртуальном пространстве, которое, как оказалось, может влиять на физический мир. Как? А непонятно. Инга уверена, что ей позволили это сделать. Ради спасения ее жизни или какой-то другой цели, неважно. Главное, что она может управлять человеком, подключившись через дополненную реальность к его мозгу, к его ячейке, облачному хранилищу информации и оцифрованному сознанию. Вот только это возможно не со всеми. Из всей троицы только Коматос поддался ее влиянию. Остальные нет. Но и этого хватило. Два трупа – лучшее доказательство ее способностей. Коматос. Инга снова зовет парня. Тот вздрагивает. Его взгляд не становится осмысленнее, но ступор уходит. Он становится похож на марионетку, которую дергают за ниточки. Коматос смотрит на девушку. Не мигает. Медленно, почти по слогам, произносит. «Чего?» «Шумера, знаешь?» Инга ведет разговор и одновременно забирает оружие шустрого и злого. «Да». «Кто он?» Инга щелкает затвором автомата, досылая патрон в патронник, а затем снимает оружие с предохранителя, переведя флажок управления огнем в нижнее положение, выбрав одиночную стрельбу. Девушка не понимает, откуда она знает, как это делать. Руки действуют сами по себе, будто ими тоже кто-то дистанционно управляет. «Группа быстрого реагирования. Подмога на случай, если с нами что-то случится», — отвечает Коматос. «Мы их называем бесами». «Почему?» — Инга снимает с тела злого разгрузку с магазинами для автомата. «Быстрые и злые», — поясняет Коматос. «Сколько людей в группе?» Инга продолжает допрос. «Семь человек». Коматос отвечает, как вызубривший урок школьник. «Оружие?» Инга обыскивает шустрого. «Автоматы, дробовики, пистолеты». «Дроны есть?» «Боевая сборка». Коматос говорит все быстрее и быстрее, а его взгляд становится все более человеческим. Инга понимает, что он выходит из-под ее контроля и надо заканчивать допрос, пока парень совсем не пришел в себя. «Что за сборка?» Девушка перебрасывает через голову ремень с дробовиком шустрого. «Типа пса», — отвечает Коматос. «Прокачанная такая дурь с отключенным миостатином, усиленная киберимплантами». «Вы здесь что делали?» Инга вскидывает автомат. Целится из него в тьму коридора и мысленно нажимает на спусковой крючок, имитируя стрельбу из оружия. «Перевозили на точку тела для трансплантации органов», — объясняет Коматос. «В схрон. Там, внизу, под нами». «Вы типа курьеры?» — Инга ухмыляется. Ее глаза вспыхивают еще ярче, и в дополненной реальности появляется счетчик патронов в магазине автомата с цифрой 30. Общее количество патронов в разгрузке 150 и прицельная сетка с крестиком поиска активной цели. «Да», — Коматос крутит головой по сторонам. «Доставщики, мы должны были опустить морозильник вниз на лебедке и забрать другие тела по списку». «В пикапе оружие есть?» Инга подходит к парню и заглядывает ему в глаза, пытаясь уловить момент, когда его сознание нужно будет отключить снова. «Нет», — Коматос мотает головой. «Все с собой взяли». «Тогда...» — Инга щелкает пальцами. «Отрубайся». Коматос снова превращается в истукана. Инге безумно нравится ее способность. Хотя щелчок пальцев – это так, для зрелищности. На самом деле все управление сознанием происходит в виртуальной реальности. Инга почти на физическом уровне ощущает, что к зданию на максимальной скорости приближается транспорт, забитый до зубов вооруженными людьми, чистыми головорезами. Их будет слишком много, чтобы испробовать на них ментальное управление на расстоянии, думает Инга. Значит, я должна придумать что-то другое. Взгляд девушки падает на робота. Паук стоит, смотрит на Ингу своими глазами-камерами, явно ждет приказа. «Ты мне понадобишься немного позже, а вот ты...» Девушка переводит взгляд на Коматоза. «Прямо сейчас». Инга хлопает парня по плечу, приказывает. «Следуй за мной». Коматоз идет за девушкой. Инга быстро шагает к выходу из здания. Ей в голову снова пришел дерзкий план, как уничтожить 7 хорошо подготовленных боевиков и самой остаться в живых. Или этот план ей тоже подсказали? Вложили в голову, а теперь смотрят со стороны и ждут, кто кого перебьет в этом странном мире людей, где действует лишь один закон – слабый сдохнет первым.